Клодина. Крик. Крик приговоренного, которого ввели в глухие подвалы Бастилии ниже уровня сены. Лязг сковывавших его цепей разносился по тесному, плохо освещенному залу с таким же горбатым, как узник, сводом. Он споткнулся, но стража грубо подняла его на ноги. Выглядел и пах он омерзительно. Клодина едва не лишилась чувств от отвращения. Она поискала, где сесть, ощупала руками длинные ледяные стены, оттолкнувшие ее обратно к огромному камину. Амбруас Паре пододвинул ей скамью, на которую она упала, прикрывая ладонью рот, чтобы праздничный пир не вышел наружу. Когда узника вывели на середину, она, чтобы отвлечься от запаха, сосредоточилась на том, как скрежещут по полу кандалы. В складках на шее приговоренного чернела грязь, от нее же веки были будто в призрачном темном гриме. Из-под грубой ткани выпирали ребра. Клодина задумалась, какое преступление привело его в королевский застенок. Стражники отпустили его, он упал на колени, часто дыша. «Пить!» — взмолился он хрипло. Сердце у Клодины сжалось, и она оглянулась на хирурга. «Дайте ему воды». Амброс Паре старательно выстругивал кусок копья, чтобы воспроизвести тот, что вонзился королю в глазницу. «Ни в коем случае, сударыня. Подопытный должен быть в том же состоянии, что и наш порфироносный больной. Это ключевое условие». Приговоренный поднял взгляд. Его глаза поразили Клодину. Карие они искрились жизнью, которая не осталась в его теле, подобном дряблой тряпке. «Как жаль, что скоро один из них придется выколоть. Какой?» Они чуть различались. Правый нужно, чтобы был тот же, что у монарха. Она пожалела, что не может оставить его себе, как симпатичный камешек для коллекции. Она представила, как начинает собирать самые красивые мужские глаза, которые ей встречались. Надо будет расспросить хирурга, что он думает о возможности такого предприятия. Она замечталась об ожерелье в 1000 полутонов, от сапфирной синевы до изумрудного. «Свяжите его как следует», — распорядился хирург. Клодина заметила, что узник все не сводил с нее отчаянного взгляда. Она вздохнула, желая, чтобы эксперимент начался поскорее. Стражники подняли тело в лохмотьях и привязали его к закрепленному на бревне седлу. Когда на голову приговоренного надели шлем, он начал кричать и размахивать руками, как одержимый. «Сколько шума! Заткните ему рот, господа! Незачем подвергать даму таким неудобствам!» Стражники сняли стальной шлем. Глаза приговоренного были круглы от страха, слезы и черный пот прожилками стекали по лицу. Ему усунули в рот большой грязный лоскут, и голова вновь вскрылась в металлическом колпаке. Грудь его вздымалась от сдавленных стонов. Амбруас Паре взвесил на ладони кусок копья. Клодина посмотрела на него скептически. «Вы раньше состязались на копьях, сударь?» «Вовсе нет, сударыня», — рассмеялся хирург. «В таком случае лучше доверить задачу хотя бы кому-то из солдат». «Вы правы, сударыня. Какой же я дурак!» «Господа, кто из вас примет на себя эту честь?» — спросил Амбруас Паре стражников. Клодина следила за происходящим, решив, что если они не справятся, она возьмет все в свои руки. Как-никак, королева на нее рассчитывает.